Грустную жизнь проводят эти люди. Ежеминутно страшась нападений злейших преступников, они делят с ними за пустейшую плату их тяжкое заточение. Часы отдыха и свободы скудно отмерены и определены. Постоянно мучимые своей великой ответственностью, влачат они жизнь вдали от наслаждений и радостей. Даже цвет лица от спертого тюремного воздуха и скудной пищи их желт и безжизнен. Нрав же их от постоянного обращения с преступниками стал недоверчив и ожесточен. Жизнь их проходит самым однообразным образом. Покончив с дежурством, то с ночным, то с дневным, они выходят на узкую улицу Мунеро. Ее левая сторона занята высокой тюремной стеной. Они проходят через ворота стены, у которых постоянно стоят два часовых с заряженными ружьями. Торопясь, идут они по грязному пыльному тротуару узкой улицы к своим низким затхлым жилищам. Жены их давно поджидают к обеду. Они поспешно глотают кушанья и, усталые до изнеможения, бросаются на жесткую постель, чтобы, насладившись несколькими часами сна, опять отправиться в свою тюрьму. Если удастся пройти через постоянно запертые и охраняемые ворота, которые привратник, живущий у наружного их входа, обязан отворять всякому имеющему на то право, то очутишься на большом тюремном дворе, прямо здание уездного суда. Там-то совершаются допросы и ведутся все судейские дела. В этом огромном доме бесчисленное количество комнат, проходов и казначейств. У окон крепкие решетки, обитые железом, высокие двери, которые постоянно на запоре. За ним опять двор с несколькими лужайками. Там, в известные часы, по определенным дням, незначительным преступникам дозволено прогуливаться и дышать свежим воздухом. Всякие помыслы о бегстве, даже самых решительных и отчаянных, безнадежно рассыпаются при виде высоких боковых стен этого двора. Шириной они более двух, вышиной почти в 20 локтей. На заднем плане возвышается темно-красная широкая и высокая тюрьма. В ней бесчисленное количество маленьких отверстий и два входа, постоянно на запоре. За решетчатыми отверстиями бесчисленное количество тесных камер, из окон которых виднеются желтые лица, жаждущие воздуха и впивающие его по мере возможности. Задний фасад круто вздымается над самым Мансанаресом. Монаха, покусившегося на жизнь королевы, передали судьям государственной тюрьмы. Вермудец приковал ему к ногам и рукам кандалы с цепями, а тюремщики повели его через двор. У окон показались лица различных любопытных заключенных. Все хотели увидеть нового товарища, слыша зловещий звук, издаваемый гремящими цепями при малейшем движении Мерино. Незначительные преступники утешались при виде нового преступника, лишенного возможности свободно ходить, тем более бежать. Большая железная дверь, в которой ключ со скрипом два раза повернулся в замке, отворилась перед монахом, и перед ним раскрылся полуосвещенный коридор нижнего этажа. Два сторожа день и ночь стерегли его. Широкие лестницы вели к обеим сторонам верхних этажей, и с трудом поднимался Мерино с одной ступени на другую, так как цепь на ногах была чрезвычайно коротка.